Страница 228. Продолжение 5 главы «Религии». Раздела «Народные верования и культы». В древнем Китае верили, что душа человека после смерти переселяется в обитель духов, которые в фольклоре нечетко отделялись от душ предков. О том, как древние китайцы представляли себе посмертную судьбу души, можно судить по изображению на шелковом полотнище и с погребения Ма Ван Дуй I, живший в 168 году до нашей эры. Оно содержит картины подземной пучины, населенной рыбами, змеями, рогатыми зверями и атлантом, поддерживающим землю, а также небесного царства, где между солнцем и луной восседает прародительница человеческого рода. Душа усопшей в этой могиле была похоронена знатная женщина, возносится на небо с помощью драконов, протянутых с небес лент и различных существ, оберегающих ее от посягательств злых сил. В средние века, под влиянием буддизма, китайцы усвоили идею чистилища, в котором душа человека отбывает наказание за совершенные при жизни прегрешения. Изображение адских мук стало в позднее Средневековье одной из популярнейших тем народной иконографии. В представлении китайцев ад состоял из 10 кругов, или точнее сказать инстанций, поскольку ад в Китае, как всякое публичное учреждение, мыслился по образцу чиновничьей канцелярии. В первой инстанции определялось наказание, уготованное для души в стенах чистилища. В последней — ее судьба в следующем рождении. Душа могла переродиться в одном из 6 состояний — от святых небожителей до зверей и растений. Считалось, что накануне перерождения адские власти давали душам напиток забвения, который отнимал у них память о прошлой жизни. Страница 229. В северном и восточном Китае владыкой ада считался Дун Юэ Дади, великий император восточного пика, бог горы Тайшань, под которой, согласно распространенному поверью, помещался ад. В Сычуане и Южном Китае в этой роли фигурировал Фэнду Дади, великий император горы Фэнду. Однако в массе простонародья наибольшее значение среди властителей подземного царства придавалось всемилостивому бодхисаттве Дзидзан Вану, у которого можно было просить заступничество, и хозяину пятой канцелярии Янь Ло Вану, наиболее грозному и неподкупному судье ада, ведущему свое происхождение от буддийского ямы владыки ада. Страница 230. Но не все были обречены вечно томиться в круге перерождений. Души особо выдающихся людей попадали в сон богов, управлявших вселенной. Наконец, в народном сознании бытовал и третий образ потустороннего мира. Рай, соотносившийся либо с буддийским представлением о царстве чистой земли, либо с даосским мотивом обители бессмертных небожителей Сянь. Дополнительный свет на понятие души проливает распространенное среди китайцев толкование безумия или одержимости как потери души. Подобная оценка аномальных психических состояний указывает на то, что для китайцев душа человека, точнее его светлая бессмертная душа, воплощала не просто его жизнь, но и социальное бытие. Нельзя не заметить, что характерное для китайской культуры понимание личности как совокупности социальных функций индивида перекликалось с представлением о множественности душ в человеке. Правда, отношения с разными категориями духов имели разную природу. Так души предков являлись естественными патронами рода, и забота о них была святым долгом потомков. Богам поклонялись, рассчитывая на ответные услуги с их стороны. От злых духов откупались, как от докучливых, но опасных чужаков. Наконец, к буддийским святым лоханям, архатам и даосским сянем почти не обращались с молитвами и просьбами, поскольку те собственными силами достигли блаженства и ни в чем не нуждались. Китайский пантеон. В основе китайской религии лежит представление о том, что потусторонний мир есть не просто подобие или отражение этого мира, но скорее непосредственное его продолжение. Китайцы верили, что все обитатели загробного мира, боги или демоны, были когда-то людьми и, подобно живым людям, нуждаются в еде и питье, одежде, даже деньгах и заботе близких. Со своей стороны, они могут оказывать живущим разнообразную помощь, Соответственно, центральное место в китайской религии занимает культ усопших предков, родственных душ. В каждом китайском доме имелся семейный алтарь, на котором стояли таблички с именами умерших предков.